Глава 6. Я знала, что так будет. Чувствовала, что мне не стоило приезжать на остров. Прошлое должно оставаться позади, но настойчивость, с которой я преследовала ускользающий призрак моей подруги, все больше напоминала одержимость. Пустота, оставшаяся после ее исчезновения, только ширилась, заполняя каждую клеточку тела. Словно исчезнув, Фрея нашла способ воплотиться, тонко вибрируя на некой тревожной, до того дремлющей чистоте сознания. Я ощущала странное сопряжение с зовом, который вечерами, когда я оставалась одна, звучал у меня в голове. Не голос даже, а шепот. Иногда он надолго стихал, но даже его редкого звучания мне было достаточно, чтобы знать, что я ищу. Поиск мой не имел формы. Я понимала, что прошлое играет на моей стороне, и что Фрея, даже если бы захотела, не сумела бы по-настоящему укрыться от меня. Ведь ее присутствие столь неизбывно, что я почти не ощущала утраты. Она дышала рядом со мной, шагала тенью, возносилась немым созерцающим облаком над моей спящей оболочкой, следя, чтобы я не сбилась с курса, не смотрела вперед слишком долго. Будучи далеко от меня, она казалась мне ближе, чем когда бы то ни было. Ближе, чем много лет назад. Быть может, для Фрей единственная возможность достучаться до кого-то из небытия — раздвинуть пределы прошлого, пробудить те отголоски значимого, что однажды составляли ее мир. И в то же время я понимала, что мой приезд дал повод для размышлений многим. Люди в целом довольно равнодушны к перипетиям чужой жизни, но лишь до той поры, пока дремлет их любопытство и пока их собственный покой не будет потревожен. Я не думала, что Соня Мэтьюс действительно хочет увидеться со мной. Все ее претензии на вежливость не могли обмануть меня ни в школе, ни тем более сейчас». Тем не менее, оказалось, что она была довольно решительно настроена пообщаться, несмотря ни на что. Я не знала, чего больше в ее желании увидеться. Интересы к моей жизни вдали от острова? Желание помочь в поиске или обыкновенной скуки? Но была готова выяснить это. Я вышла из дома и бросила взгляд в конец улицы, где она сбегала вниз, к укрытой сумерками долине. Осень окончательно обосновалась на острове, приметы засыпающей природы все ярче прорисовывались в прозрачном воздухе. Вечер наступал теперь раньше, и солнце, так нежно светившее летом, казалось усталым. После полудня, почти не дав света и тепла, оно переваливало за горизонт и расслаивалось в небе на тусклые белесые нити. На остров надвигалась зима, и ее ранние признаки были все ощутимее. Вечерами, как сейчас, улица покрывалась инеем, растения все реже отзывались на шорох ветра, оцепенев, они застыли в предчувствии будущих холодов. В 7 вечера у дома затормозил серебристый Роллс-Ройс. У двери меня ожидал водитель в форме. Когда я села внутрь, то увидела Соню, которая расположилась на соседнем кресле с бокалом шампанского. В темных волосах, зачесанных на одну сторону, сверкал изящный гребень. «Прекрасно выглядишь», — сказала я. «Спасибо, ты тоже». Она потянулась ко мне для легкого поцелуя. «Мне все время кажется, что я некрасиво постарею». Она коснулась лица мимолетным движением. Плохая генетика. Мама тратит уйму денег на уход, да все без толку. Вот Лео повезло больше. У него кожа словно алебастр. Внешность — это последнее, о чем тебе стоило бы беспокоиться. Не похоже на комплимент. Соня рассмеялась, разглядывая меня с таким выражением лица, словно я была экзотическим зверьком, случайно забравшимся в салон. Казалось, она раздумывала, как поступить. Открыть дверь и на ходу вытолкнуть меня из машины или еще немного со мной позабавиться. Я развернулась к ней. «Соня, мне хотелось бы кое-что прояснить для начала, если ты не возражаешь. Прежде чем мы доедем до ресторана, сядем напротив, как старые подруги, и примемся выдумывать темы для разговора, ты должна мне ответить на один вопрос. Скажи, почему ты скрыла от меня, что Фрей и Лео были женаты?» «О, «Прости», — она метнула на меня извиняющийся взгляд. «Я думала, ты это и так знаешь». «Каким образом я должна была об этом узнать? Мы не общались с Фрей 10 лет». «Да, разумеется, но при чем здесь я? Кажется, ты сама решила отделиться от острова и всех, кто на нем обитал». Она пожала плечами с наброшенным на них твидовым жакетом. «Как бы то ни было, я не осуждаю тебя. Твое прошлое — твое дело. К тому же я привыкла во всем искать положительные моменты. Не могу сказать, что это просто. Но потом даже втягиваешься. Вот, например, твой отъезд. Я ему даже рада». Она снова рассмеялась. «Реши ты остаться, Фрей не досталось бы мне». В ресторане «Сэндис» на входе нас встретил распорядитель и проводил к столику у окна, сервированному на двоих. Интерьер небольшого зала был выполнен в стиле фьюжн. Медь, дерево и зелень искусно соседствовали друг с другом, а в воздухе царил сложный ансамбль ароматов. Других посетителей в ресторане не наблюдалось. Стоящий по струнке официант при нашем приближении едва заметно склонил голову и помог нам расположиться. Мы с Соней сели друг напротив друга, и через минуту к столу уже спешил сомелье. Когда он разлил вино по бокалам, Соня подняла свой. «Что ж, с возвращением, Эмма! Надеюсь, хотя бы твой поиск увенчается успехом, потому что, видит Бог, при всех стараниях никому из нас не удалось продвинуться». «Попробуй вино. Управляющий Шато де Кем – мой хороший друг». «Да, вино очаровательное», – согласилась я, сделав небольшой глоток. «Лоза – мученица». Она приподняла бокал, разглядывая прозрачное, отдающее цветом молочной карамели содержимое. «Мне нравится идея того, что лоза должна страдать, чтобы вино обрело сложность». Соня поставила бокал на стол. На руке звякнули два тонких браслета. «Я думаю, это справедливо, когда за тяжкий труд приходит вознаграждение». «Любопытно. Я никогда не слышала, чтобы об этом говорили те, кто действительно много работает». «Брось, ты же не из тех, кто считает достаток преступлением», — улыбнулась Соня, отсылаясь к цитате Анаре де Бальзака «Тайна крупных состояний, возникших неизвестно как». «Сокрыто в преступлении». Произведение «Отец Горио» в переводе Евгения Корша. «Нет, конечно, я готова даже согласиться с тобой». «Неужели?» «Да, например. Еще в школе меня удивляло, почему вы с Лео учились в Балакермен, а не в каком-нибудь элитном пансионате. Почему родители не отправили вас в частную школу в Лондоне или в Швейцарию на худой конец?» «Ценю твою иронию, но, боюсь, ты переоцениваешь значение богатства. Да, у нас больше возможностей, но это не значит, что все их необходимо использовать. Что касается твоего вопроса...» Она задумалась. «Этому есть банальное объяснение. Мой отец состоит в палате ключей, нижняя палата Тинвальда, парламента острова Мэн. И ему было бы сложно обойти принципы, которым веками следуют старейшины острова. Кстати говоря, фонд, организованный отцом для школы Балакермен, также существует на деньги палаты. Они спят и видят, как бы создать идеальные условия для того, чтобы ни один житель острова не покинул его. И согласись, было бы странно, если бы мы с Лео уехали учиться, когда отец заседает в парламенте, который тратит столько сил и средств на развитие собственной культуры. Так что мы с Лео, да и не только мы, пали в какой-то мере жертвами взятого предками курса. Разумеется, мы могли бы получить образование за границей, но отец решил, что будет лучше остаться здесь и трудиться на благо острова, как когда-то в свое время сделал он. Поэтому я тебе даже в чем-то завидую. Тебя никогда ничего не сдерживало». Она на минуту задумалась, а потом добавила. «Ну, я не жалуюсь. Такой подход дает свои результаты. Ты учишься здесь и растешь здесь же. Твое окружение делает тебя человеком, способным принести пользу острову. Конечно, есть и недостатки, но с ними можно мириться. Например, дай подумать, как насчет отсутствия выбора? прожив на одном месте много лет, перестаешь воспринимать реальность, лежащую за пределами острова. А это значит, приходится довольствоваться только тем, что находится в пределах досягаемости. Мне кажется, что все, кто живет здесь, все мы слишком наивны для жизни за пределами острова. Убеждаем себя, что обладаем тем, что любим, хотя чаще всего с точностью да наоборот. Я думаю, ты преувеличиваешь. Мэнсы кажутся и всегда казались мне счастливыми. А если этому способствует отсутствие выбора, что ж, так тому и быть. Соня протянула мне меню. «Возьми, нужно что-то выбрать». «Советую рыбу, она у них прекрасна». Я взяла лист вощеного картона, на котором изысканным шрифтом были выбиты имеющиеся позиции. Я выбрала пюре из батата и квинис – королевские гребешки, которые ловят в водах у острова Мэн. Соня предпочла легкий салат с зеленью и креветками. «Так значит, ты не была дома 10 лет». «Восхищаюсь тем, как ты расправилась с собственной жизнью. Уверена, что ты сама от себя этого не ожидала». Я не сделала ничего особенного. Не считая того, что сумела вырваться отсюда. Это кое-что да значит. Не пойму, почему остальные не следуют твоему примеру? Может, потому что любовью к дому они прикрывают страх перемен? Ты как будто стала другой. Я? Оживилась Соня. Что ты имеешь в виду? Трудно сказать, я замешкалась. На первый взгляд ты такая же, как и раньше. Уверена в себе. Те же безупречные манеры и голос, но я не помню, чтобы в школе тебя настолько интересовали чувства окружающих. Соня закатила глаза. Все, что я помню о школе, это подготовка к экзаменам и собственные слезы по этому поводу. Учеба никогда не давалась мне легко. Тем не менее, я справилась. Она пригубила вина и задумчиво добавила. Иногда я оглядываюсь назад и пытаюсь вспомнить, было ли в моей жизни хоть какое-нибудь событие, которое пошло не по плану. И знаешь, я никак не могу найти ничего подобного. Утром школа, потом выездка, вечером академическое чтение, скрипка по вторникам и пятницам, уроки живописи и гольф. Иногда казалось, что вся моя жизнь – одно сплошное расписание, в которое может вносить изменения кто угодно, только не я. Так что не имею понятия, какое впечатление я производила на окружающих в детстве. Но если я и казалась снобкой, то у меня не было времени это заметить. Как бы то ни было, благодаря Фрей у нас хотя бы появился шанс исправить это впечатление. Я внимательно смотрела на Соню. Казалось, что она искренне наслаждается ужином и настроена превратить наш вечер в обмен любезностями и общими воспоминаниями. «Ты и вправду ничего не помнишь?» Прервала я поток цветистой речи и заметила, как в ее глазах промелькнуло волнение. «О чем ты?» «Я лишь удивлена, да и только. Как так вышло, что вы с Фрей стали подругами после того, что случилось в школе? Ты же понимаешь, о чем я говорю, не так ли?» Соня вскинула руку, словно прикрываясь от непрошенного вопроса. «Ой, да брось!» — усмехнулась я. «Я помню этот жест. Неужели это когда-нибудь срабатывало?» «Соня, я знаю, что ты помнишь. Такие вещи не забываются. Я не хочу ворошить прошлое и упрекать тебя. Мне просто любопытно. Ваша дружба возникла благодаря тому событию или вопреки?» Соня опустила руку и обиженно взглянула на меня. «Никогда бы не подумала, что ты такая злопамятная, Эмма». «Злопамятная?» — не выдержала я. «Ты прилюдно высмеяла Фрею». «Сколько мне тогда было? 13? Что я тогда понимала?» Она развела руки в стороны. «В детстве все делают ошибки. Разве ты никогда не оступалась?» «Мне очень жаль, но мы действительно были детьми». «Вот именно». «Мы были детьми, и поэтому ты должна была понимать, что последует за твоим поступком». «Это ты, а не я, сделала все, чтобы одноклассники об этом узнали». «Ее неудачное выступление ни для кого не было тайной», — произнесла Соня спокойно. «Весь город видел ее в тот вечер». «Перестань! Никому и в голову не пришло бы показательно включать запись, и только ты решила, что будет забавно показать ее на уроке всему классу. Будь ты настоящей подругой, никогда бы так не поступила». «Насколько я помню, это ты бросила свою подругу, а не я». «Ой, да брось». «Почему же? Фрея отказывалась говорить о тебе, сколько бы я ни расспрашивала, из чего я сделала вывод, что она была слишком на тебя обижена. А вот на меня она не держала зла. Мы сильно сблизились, когда я пришла в школу, чтобы заняться развитием фонда. Тогда, почему вы не перевернули остров вверх дном, когда она пропала?» «Да несправедливо. Мы сделали очень многое. Ты ведь знаешь, что велись две поисковые операции? Одну инициировала полиция, а другую организовали мои родители, когда мы вернулись в Дуглас из Сан-Мало. Они связались с Лондонским национальным агентством по борьбе с преступностью. У них огромный опыт поиска пропавших людей. На остров приехали несколько офицеров. Они привезли с собой поисковую группу со всем необходимым снаряжением. И это не были добровольцы, заметь. Каждый из этих людей был профессионалом, способным найти волосок с головы, упавший месяц назад. Кстати, это именно они нашли волосы Фреи и записку. Так что зря ты так. Мы сделали все, что могли». «И все же недостаточно». Хмуро отозвалась я, в глубине души понимая, что не имею никакого права предъявлять подобные претензии. Соня была рядом с Фреей, в то время как я за много лет не нашла возможности сделать хотя бы один телефонный звонок. Тем не менее, я продолжала наступать. «Джош сказал, что твой брат недолго переживал о пропаже жены». «Ты о той вечеринке? Ну, надо знать, Лео. Для него это способ справляться со стрессом. К тому же это его близкие друзья. Никто не воспринял бы встречу как непочтение к памяти Фреи». «Мне кажется, рановато говорить о ее памяти». «Думай, как считаешь нужным, и рассчитывай на мою помощь. Не могу сказать, что у меня много свободного времени, но у тебя мой номер, так что если у тебя есть вопросы, вообще-то один я уже могу задать прямо сейчас. Расскажи, почему Фрея вышла замуж за Лео?» С радостью встрепенулась Соня и отправила в рот креветку. «Может, это поможет тебе поменять о нас мнение?» Я с мрачным лицом опрокинула в себя остатки вина, чувствуя, что пьянею. Соня тоже хмелела на глазах, гребень сполз к уху, и она не торопилась поправлять его. Фрея после того неприятного инцидента с Тревором ушла из общественной жизни, замкнулась в себе. Она сторонилась не только мужчин, но и людей в целом. Кажется, общалась только со мной, ну и Джошем, разумеется. Я как могла старалась вытаскивать ее в свет. Постепенно она втянулась, стала чаще приезжать ко мне в гости, а потом познакомилась ближе с Лео и его друзьями. Для нее это была отдушина, совсем другой круг, не тот, к которому она привыкла. Здесь ее никто не осуждал. Понимаешь, это было главным для нее в тот период жизни. К тому же Лео может быть очень галантным, когда захочет. Кажется, он с легкостью очаровал Фрею. Соня выразительно двинула бровью. «Поначалу я была рядом. Но как-то пропустила одну встречу, потом другую, и спустя время с удивлением узнала, что Фрея и Лео продолжают видеться без меня. Мне показалось, в их паре сложились условия, в которых каждый мог спокойно оставаться собой, без упрека другой стороны. Наверное, именно это и было нужно. Как видишь, я лишь подтолкнула их немного, а дальше все закрутилось само собой». Я уверена, что Фрея была благодарна мне. Соня, наконец, вернула гребень на место. Что неудивительно, ведь я отдала ей самое ценное, что у меня было. Что же? Любимого брата. Она довольно хмыкнула. Я уверена, что, несмотря на разногласия, которые стали возникать у них спустя время, Фрея была рада этому браку. Откуда такая уверенность? В этих отношениях Фрей наконец-то обрела защиту, не только в лице Лео, не забывая, кто стоит за ним. Мой отец далеко не последний человек на острове, его слово что-то да значит. Моя семья приняла Фрею как родную, и это, заметь, после всего унижения, через которое она прошла в связи с ее порочной связью и последующим увольнением, после того, как весь остров ополчился на нее. Ей нужна была поддержка, и мы дали то, в чем она так нуждалась. фамилия Мэтьюс возвела ее на новую высоту в глазах местных, она сумела наконец-то поднять голову и забыть об обстоятельствах, которые однажды сыграли не в ее пользу. Не буду делать громких заявлений, но, черт побери, Эмма, все-таки скажу как есть. Ты должна знать, что все мы, брат, отец и мать, именно мы, а не кто-то другой, в конце концов оказались теми, кто вытащил Фрею из полного дерьма».